Глава 26. У собакров глаза не просто так светятся красным. Эти твари освоили стихию огня и в контактном бою добавляют к ударам своих лап пламенный урон, что позволяет без особого труда взламывать обычные доспехи, а в некоторых случаях слабенькие духовные. Поэтому не стоит подпускать их близко. Если у вас это получится, конечно. Первую тварь я отшвырнул воздушным щитом, через остальных пропустил электрический разряд. Сразу три степных пса взвизгнули и покатились по траве, на ходу обугливаясь. Хорошо, что у меня есть непрерывная циркуляция. Краем глаза отмечаю матерого самца, взвившегося в воздух над броневиком. Турель содрогнулась, выплевывая пули, и хищника разорвало на куски. Зато второй монстр успел вскочить на броню и занести лапу для удара. Вот его и пришлось успокоить ледяным копьем. Тут же разворачиваюсь и выдвигаю щит, в который врезается парочка собакров. Еще одна тварь успела прыгнуть, чтобы отхватить в грызло огненным шаром. Мясорубку на три часа. Давненько я так не веселился. Умирая, твари обогащали эфир своими душами, и все это впитывалось в меня, проносилось по каналам и укрепляло ауру. Я прямо физически ощущал, как формируются контуры нового слоя, но завершится этот процесс, ой, как не скоро. Я уж молчу про то, что мне придется найти укромное местечко и на ночь уйти в медитацию, чтобы придать слою правильный рисунок. Один из собакров таки пробился ко мне, невзирая на все преграды. Распахнул крокодилью пасть и злобно клацнул зубами, промахнувшись. А иначе как? В режиме усиления я реагирую молниеносно. Остается лишь зарядить кулаком в ребра твари, ломая их и заодно пропуская электрический разряд через сердце врага. В траву упал уже мертвый собакр. Еще двоих скосило пулеметной очередью. Награждаю очередных противников ледяными иглами, добиваю мясорубкой. Очередному собакру, решившему сразиться со мной в клинче, сворачиваю челюсть и ломаю хребет. Для этого мне хватает двух ударов, усиленных с огненным уроном. И это все, заметьте, без оружия. Кто молодец? Я молодец. Оглядываю поле битвы. Никто не шевелится, не визжит, не рычит. Бывшие собакры остывают, их энергия вливается в меня, встроившись в поток ки через циркуляцию. Вот только местами я травку подпалил, а это не есть хорошо. Приходится заморозить опасные участки, накрыв стужей по площади. Больше не скрываюсь. Парни работают на меня, занимаются не совсем легальным бизнесом и вряд ли станут болтать об увиденном на каждом углу. Чувствую себя великолепно. В последний раз я так отрывался месяц назад, когда втайне от всех зашел в разлом с пауками-переростками. Всего за последний год у меня было 4 разлома плюс схватки с тварями в степи. Это очень мало, поэтому я и восстанавливаюсь медленно. Но теперь открываются горизонты новых возможностей. В пустошь можно ходить как себе домой, простите за каламбур. «Ничего себе!» — встретили меня парни, когда я вернулся в кабину броневика. «Ваше сиятельство, что это было?» «Особая уличная магия», — хмыкнул я. Механика-наводчик переглянулись. Первый утопил педаль газа, и мы поехали дальше. «Откуда взялись эти собакры?» «Кто?» — не понял стрелок. «Ну, я вдруг сообразил, что они могут не знать таких слов. Монстры, которые на нас напали». «Да из того разлома», — сокрушенно произнес водитель. «Крысы-мутанты тоже оттуда, наверное. Бьорк так считает». «А вы что думаете?» «Ничего мы не думаем», — буркнул наводчик. «Стреляем, в кого прикажут». В разговор встрял водитель. «Не может такого быть, ваше сиятельство, чтобы и крысы, и псины эти вместе уживались. Они бы там перегрызли друг дружку. Естественный отбор. Да вы и сами все понимаете». «Понимаю», — ухмыльнулся я. «Но проверить не мешает». «Проверить?» Механик непонимающе уставился на меня. «Именно», — спокойно улыбаюсь, глядя на изумленного наемника. «Как тебя зовут, боец?» «Коля», — последовал ответ. «Коля Герасименко. А этого вот за баранкой. Семеном кличут». «Семен Сковорода», — добавил водитель. «Это не прозвище, а фамилия». Я кивнул. «Ну вот и познакомились. Меня называете Ростиславом или Ростом, так даже лучше. И можете убрать свои сиятельства, в топку их». Парни вновь переглянулись. Это были крепко сбитые мужики-имперцы. Оба носили в набедренных ножнах короткие мечи. Я уверен, что эти наемники — универсалы и вообще могут постоять за себя в рукопашном бою. «А вы...» — начал Герасименко и тут же исправился. «А ты свой, Рост. Не то, что старый граф. Без обид только. Но был он тем еще мудаком». Я рассмеялся. «Да, я и сам знаю. Потому мы и не общались последние годы». Холодок между нами быстро растаял. Воины стали относиться к Ростиславу Володкевичу как к боевому товарищу, а не зазнавшемуся работодателю, которого нужно терпеть за деньги. И это хорошо. Потому что от этих людей зависит мое благосостояние, и их верность не должна покупаться исключительно за рубли. «Вот что», — сказал я. «Заезжайте прямо в портал и ждите меня там». «Собираешься вернуться?» — не поверил своим ушам Сковорода. «Надо уменьшить число ваших проблем», — хлопаю механика по плечу. «Я прихвачу оружие и своего питомца. А потом мы сгоняем к разлому и наведем там суету». Бойцы, казалось, утратили дар речи. «Место хоть знаете?» — уточнил я. «Доставите меня туда?» «О, то ж!» Наконец-то вернулся в реальность Герасименко. «Но ты уверен, что это хорошая идея?» «На все 100». Броневик въехал во врата. Как только за мной закрылась подвальная дверь, от вжуха посыпались образы. Мой питомец понапрасну времени не терял, исследовал окрестности и наблюдал за соседями. У озера шатались зеленые активисты. Барон Долинский устроил какую-то движуху, голем патрулировал вверенный участок. Если на меня и будут нападать, то поздно ночью или с утра пораньше. Вряд ли разумно жечь усадьбу, а вот в дом ворваться — совсем другой разговор. Поэтому я решил оставить голема на прежних позициях, а катаморфа взять с собой в пустошь. «Грут», — сказал я, напутствуя своего боевого товарища, — «слушай мои инструкции. Если в дом ворвется гвардия Долинского, не лезь в пекло. Ничего ценного у нас нет. Сможешь их всех положить — действуй. Увидишь превосходящие силы — прячься в какую-нибудь нишу и притворяйся скульптурой». «Да, хозяин». «Задавай вопросы, если есть». «Мне нужно находиться в доме или ждать врагов на крыльце?» «Конечно, в доме. Из окон за ними наблюдай». «Будет исполнено», — прогудел бездушный истукан. Я наскоро перекусил. Сварганил себе парочку бутербродов, сварил овсянку, запил все это горячим чаем без сахара. Упрятал все самое ценное в отцовский сейф, взял меч и пошел на войну. По дороге удостоверился, что вода нормально подводится к генератору и перебоев с электричеством не будет. Честно говоря, настроился на то, что всякий раз гребаные створки будут пускать мне кровь перед подвальным трипом, но нет. Заглушка запомнила своего нового хозяина и стала реагировать на обычные прикосновения. Вжух принял облик полосатого кота с наглой отъевшейся мордой. На протяжении всего пути животное носилось по туннелю, принюхивалось, издавало непонятные урчащие звуки. Когда же катаморф понял, что мы приближаемся к вратам в пустошь, меня обдало волной благодарности. Питомец соскучился по дому. Нет, он радовался новым впечатлениям, с удовольствием жрал земных птичек и зазевавшихся зверушек, обожал роллы с соевым соусом, но все еще не до конца адаптировался к изменившейся обстановке. А степь, залитая лучами багрового солнца, вопросов у вжуха не вызывала. «Привет, братва!» — весело заявил я, откидывая крышку люка. «Как ваше ничего?» «А это кто?» — раздался из кабины голос Сковороды. «Вжух!» — представил я. «Мой катаморф!» Зверек, не дожидаясь приглашения, спрыгнул в кабину, перемахнул через подлокотник кресла и застыл, принюхиваясь к коже, металлу, машинному маслу. Я уселся рядом с водилой и посмотрел на напрягшегося сковороду. «Ты чего, братан?» «Котоморф», — раздельно произнес механик. «Они же опасны». «Для кого опасны?» — пожимаю плечами. «А для кого и нет?» «Вас он не тронет, не боись. Погнали уже. Разберемся с крысами-переростками». И мы погнали. Коля больше не расслаблялся и безвылазно сидел в башне, контролируя ситуацию. Я, посадив себе на колени вжуха, трепался со сковородой. При моем чутье не обязательно дергаться, подключаясь к разным тварюшкам. Я почувствую, если нам будет угрожать опасность. «Вот, смотри». Механик протянул сложенную в четверо карту. По сути, склеенные скотчем картонки, на которых весьма приблизительно обозначались стороны света, ближайшие объекты и расстояния. Больше напоминало детский рисунок, а не стратегический документ. «Да едем быстро. 12 километров всего». «Определили класс разлома?» «Бьорк думает, что ниже среднего». «Понятно. Классификаторы — это официальные представители кланов. По сути, разведчики, одаренные из спецотделов службы безопасности. Эти ребята изучают разломы с помощью разных примочек и големов, присваивают определенный класс и пишут доклады с рекомендациями по зачистке. Или советуют не трогать, чтобы не будить лихо. Различают 6 классов в зависимости от потенциальной угрозы поселенцам. Низкие, умеренные, ниже среднего, среднего, высокие, запретные. Крысы-мутанты, собакры. Бьорк, вероятно, права. Неприятно, но терпимо. «Слушай», — нарушил затянувшуюся паузу механик, «а ты реально собираешься туда войти и зачистить этот гребаный разлом?» «Нет», — ухмыляюсь, поглаживая мурлыкающего полиморфа. «Взял с собой шахматы, хочу с крысами партейку-другую сыграть». Водила фыркнул. «Зачищать будем», — уже серьезно добавил я. «Вы снаружи останетесь. Уничтожайте тварей, которые попробуют зайти мне в тыл, а я уж как-нибудь». Дальше ехали молча. Пулеметная турель молчала, как и мое чутье. Изредка я активировал свой дар ясновидца, подключался к мелким печушкам и грызунам, наблюдал за окрестностями. Степь затаилась. Вечное багровое солнце, как и всегда, освещало равнины. Мы отъехали от рудника достаточно долго, и одинокая гора сжалась до размеров крохотного камушка. В моем мире разломы, естественно, назывались по-другому. Тут вопрос перевода, но смысл один. Щели в пространстве, ведущие не пойми куда. Бывает, что в один такой карман открываются порталы из 2 и более реальностей. Такие разломы у нас именуются перекрестками. Их используют для торговли с обитателями других миров, но перекрестки – чрезвычайно редкое явление. Редкое и опасное. Потому что чужаки не всегда дружелюбны и договороспособны. Известны случаи, когда вспыхивали войны с иномирцами, и отбиться от врагов удавалось лишь с помощью объединившихся магов. Разломы можно закрыть, но для этого потребуются совместные усилия 5-6 великих магистров, слившихся в круг, и очень специфические техники, которыми владеют эти магистры. Гораздо чаще освобожденные от монстров карманы используются в качестве неприметных схронов. А бывает и такое, что там возводится крепость. Очень удобно, если хочешь контролировать местность, но при этом избегаешь штурма превосходящих сил противника. Порталы в разломах, как правило, узкие и компактные, что позволяет успешно держать оборону даже против больших армий. Ну и всякие там баллисты и осадные башни в разлом протащить нереально. Поэтому на взятие твердынь властители отправляют магов. И да, эти штуки почти незаметны. «Мы на месте», — сообщил сковорода. Броневик остановился, но двигатель механик не спешил глушить. За непробиваемым лобовым стеклом я увидел, Нет, ничего, что хоть отдаленно напоминало бы врата. Ближайшая аналогия — полупрозрачный вихрь, искажающий контуры реальности. Эдакая воронка, закручивающая бесцветные потоки и сводящая их к центру. За аномалией, как и прежде, простиралась степь, но трава, равнина и сам горизонт были искажены потусторонней мутью. Разлом почти касался земли. «Крысы сейчас не активны», — раздался голос Герасименко. «Ночью полезут». «Ночью?» — иронично переспросил я. «Не придирайся», — хмыкнул Сковорода. «Мы по земному времени считаем. Часы же продолжают тикать». «Люди не могут жить в условиях вечного заката. Надо спать, иметь некие точки отсчета. Да и твари спят, как же без этого? Биологические механизмы не обманешь». Я согнал вжуха и выпрямился, чтобы открыть люк. Катаморф недовольно загудел. «Не вредничай», — буркнул я. «Надо поработать». Соскочив с брони, я тут же окутался духовным доспехом, врубил циркуляцию и обнажил меч. «Там, за гранью, меня могут и порвать. Наверное. Вот только я все равно пойду». Вжух почувствовал мое настроение и начал перестраиваться.